сферы, проникновение в которое чревато шоками и требует либо искусных пальцев врача, либо ничего. Да, ничего. Не трогать. Молчать. Ждать. Не присваивая себе полномочий судьбы. Вы, надеюсь, понимаете, что я говорю только о поведении по отношению к личности, к отдельному конкретному человеку. Как врач я могу говорить только об этом. Иногда лучше никогда, чем поздно. Не так уж мало людей, которые, подобно покойному М, живут в иллюзиях и самоиллюзиях долгие десятилетия и срастили с ними свои сосуды и сердце. Множество людей не подготовлено к восприятию простых правд о любви и о старости, о судьбе и о смерти. И никто этой подготовкой не озабочен. Немало и таких, которые создали себе из полуосознанной лжи среду, не только внутреннюю, но и внешнюю. При них находятся хорошо воспитанные, тонко чувствующие подтвердители. О нет, вовсе не льстецы, не грубые подхалимы, ни в коем случае. Они и критикуют, и распекают. Ты, Моцарт, недостоин сам себя. Ах, как хочется иногда, забыв о своей профессии, подойти и врезать. Но ведь эффект-то известен. Сказать правду такому человеку все равно, чтобы порвать паутину паука или вытащить на поверхность глубоководную рыбу. Либо погибнет, либо нырнет обратно, заодно прихватив от тебя. По моим наблюдениям, возможность сказать человеку правду и прежде всего о нем самом прямо пропорционально степени его духовного развития, равно как и состоянию здоровья души на данный момент. Заметил также, что любители резать правду матку отличаются завидной невосприимчивостью к правде о себе. О том, чтобы сказать кому-нибудь всю правду. Мечтаю на досуге, практически же ежедневно решаю вопрос о том, как сказать меньше лжи. Об этом трудно рассуждать. Жизнь может опровергнуть любую правду. Декст. При всякой неудаче забрать умейте сдачу. А мы с доктором пришли все к той же аксиоме, с которой начали. Если судьба играет человеком, то человеку тоже нужно научиться играть, и не обязательно на трубе. Предлагаем вам, читатель, игровым или мысленным способом решить ниже следующую задачу, не заглядывая в далее следующие ответы. А вы, в свою очередь, можете предложить ее своим родным и знакомым. ГИП. Тест психологема такси. Страшно, торопясь в кино, ждет она или он, дивный фильм. Вы поймали машину, доехали, рассчитываетесь. У вас трешка последняя, а на счетчике рубль 36 копеек. Шофер утверждает, что у него нет сдачи, разменять негде и некогда. Но вы знаете, что сдача есть. Подходя к машине, успели заметить, как шофер сунул в карман пару рублей и мелочь. Спрашивается, как вы поступаете, если на оценку ситуации и дискуссию с шофером вам дано ровно 30 секунд? Еще одна аксиома. Человеку не везет там, где у него не хватает воображения. Именно этот недостаток и есть самое страшное невезение. А жизнь в некотором смысле можно определить как кратковременный ряд действий в условиях недостатка. Времени, сил, здоровья, информации, престижа, любви, денег и всего остального. Отличительная черта острых жизненных положений именно в том, что они не дают времени для целительных размышлений. А жизнь как раз есть сплошное острое положение. Дефицит всегда застает врасплох. Надо быть готовым и к тому, и к другому, и к третьему. Быть готовым к своей неготовности. Стоп. Решайте задачу. Осталось 10 секунд, 5, 1, старт. Ответы. Первый. Плюнули. оставили трешку и убежали.